Глава 28. Церемония бракосочетания Джулиана и Ивонны состоялась в мэрии в Ля-Мароле в Рождество. А затем они все отправились в замок, где был устроен роскошный прием. Присутствовало около 40 гостей, и Джулиан так сиял от счастья. На Ивонне было короткое кружевное платье бежевого цвета, которое напомнило Саре ее собственное подвенечное платье, когда она выходила замуж за Вильяма. Только это было более современным. Но этим все сходство кончалось. В девушке проступали суровость и холодность, которые пугали Сару. Для Эммануэль это тоже было очевидно, и две женщины стояли вместе в тихом уголке и грустно посмеивались. «Почему с нами все время случается такое?» — спросила Сара, покачав головой и поглядев на старую подругу, которая нежно положила руку ей на плечо. «Вот что я скажу тебе. Каждый раз, когда я смотрю на тебя, я думаю, что родилась под счастливой звездой, потому что у меня нет детей. Но это было не совсем так. Временами она завидовала Саре, особенно с годами. Они, конечно, удивляют меня порой, я не понимаю этого. Она как лед, а он думает, что она его обожает. Надеюсь, что он никогда не узнает правду», — тихо заметила Эммануэль. Она не стала говорить Саре, что Джулиан купил ей на свадьбу кольцо с бриллиантом в 30 каратов и сделал на заказ два парных браслета. Ивонна осталась очень довольна, а Эммануэль не сомневалась, что это только начало. Изабель тоже приехала на свадьбу, на этот раз без Лоренцо, и ей не терпелось поделиться впечатлениями о работе нового магазина в Риме. Все шло превосходно. Досаждало только то, что приходилось тратить уйму денег на охрану. Положение в Италии с террористами и Красной бригадой осложняло дело, но бизнес процветал. Филипп даже проявил такое великодушие, что признался в том, что был неправ. Однако у него не хватило духа приехать на свадьбу брата. Но Джулиан ничего не имел против. Вся его жизнь сосредоточилась на Ивонне, и теперь она принадлежала ему. Медовый месяц они собирались провести на Таити. Ивонна сказала, что она никогда там не была и всегда мечтала посетить этот райский уголок. А по пути домой они собирались остановиться в Лос-Анджелесе и повидаться с тетей Джейн, сестрой Сары. Сара не видела ее много лет, но они продолжали поддерживать отношения. А Джулиан всегда стремился сохранять дух семьи. А заодно Ивонна хотела поехать в Беверли-Хиллз за покупками. Сара смотрела, как они уезжали вместе с остальными гостями. А Изабель осталась в замке до Нового года, чем порадовала Сару. Все вместе они отпраздновали 16-летие Ксавье. Изабель сказала, что просто не верится, что он стал таким взрослым. Она до сих пор помнит его ребенком, и Сара рассмеялась. «Представь, что я чувствую, когда смотрю на тебя, Джулиана и Филиппа. Мне кажется, что это было только вчера, когда вы все были маленькими». На мгновение Сара мысленно перенеслась в те годы, и она вспомнила Вильяма. Какое это было счастливое время! «Ты по-прежнему скучаешь по нему?» — тихо спросила Изабель, и Сара кивнула. «Это никогда не пройдет. Просто привыкай жить с этим, так же, как и с потерей Лиззи. Она никогда не переставала любить ее и испытывать боль потери. Просто день за днем она привыкла жить с этой болью, пока это не стало привычной ношей. Теперь Изабель тоже могла кое-что понять. У нее постоянно болела душа, потому что у нее до сих пор не было детей, и ее ненависть к Лоренцо, когда она позволяла себе думать о нем, тяжело давила на нее, хотя в последнее время это случалось все реже и реже. К счастью, она была слишком занята магазином, чтобы думать о чем-то другом. Сара радовалась, что они открыли в Риме магазин, и теперь Изабель занята делом. Она с грустью рассталась с дочерью, когда Изабель пришло время возвращаться в Рим, и жизнь мирно потекла после ее отъезда. Казалось, этот год просто пролетел, как было, впрочем, всегда. А потом неожиданно, это случилось летом, все ее дети собрались на день ее рождения. Саре должно было исполниться 65 лет, и это приводило ее в ужас. Но дети настаивали, что они приедут в замок, чтобы отпраздновать ее юбилей, и предстоящая встреча с ними утешала ее. «Мне просто невыносимо, что я такая старая», — призналась она Изабелле. На этот раз, к неудовольствию Сары, Лоренцо приехал вместе с ней. Изабель всегда была в напряжении, когда он находился рядом, но ей нужно было многое обсудить с матерью, и в беседах она забывала о присутствии мужа. Конечно, Филипп и Сесиль приехали тоже. Она была в приподнятом настроении, без конца рассказывала о своих новых лошадях. Она только что вернулась из Шотландии, где охотилась вместе с принцессой Анной. Они были старыми школьными подругами, и Сесиль, кажется, даже не замечала, что Филипп не слушает и не отвечает ей. Она продолжала рассказывать. Они привезли с собой детей, Александра и Кристину. Им было 14 и 12 лет, и Ксавье удавалось даже развлекать их. Он водил их в бассейн, играл с ними в теннис, дразнил их, заставляя называть себя дядя, что их забавляло. А потом, наконец, приехали Джулиан и Ивонна в своем новом ягуаре. Она выглядела приятнее, чем всегда, но была какой-то вялой, и Сара не могла понять, из-за жары или из-за скуки.